еще не смененных на плащи и куртки. На лотках возникли первые огурцы, неестественно длинные, но живые, пупырчатые. Этот кошмарный огурец разрезали на ломтики, нюхали, клали на черный хлеб с маслом, ели с солью. И его запах, зеленый, тревожный запах весенней воды, собственно, и знаменовал перелом к весне. В середине апреля Жука вечером вернулась из университета и сказала: «Захар, зови на завтра Андрюшу. Корюшка пошла». Маленькая серебристая рыбка величиной с ладонь водилась, оказывается, только в Финском заливе. И тоже пахло свежим огурцом. Жарили корюшку так. Разрезали ножницами брюхо, внутренности выбрасывали, а рыбу жарили с головой. Андрюша, приятно удивленный нежным вкусом неприглядной рыбки, предложил зажарить ее целиком, как есть. «Зачем же добру пропадать?» — заметил с интернатской смекалкой. Этот метод через неделю опробовали на компании приехавших из Москвы жукиных испанцев. И потом уже корюшку в семье готовили именно так. Обваливали в муке, жарили вместе с потрохами, и так аппетитно хрустели солоноватые ломкие плавники и хвостики.